ветра хочется. С черным вороном равны. Не пугает одиночество. Под напором тишины в жарком горле влаги хочется. Ледяной прошу воды. В вашей жизни мое творчество оставляет вновь следы. В тесном сердце песен хочется и горячих, как огонь. Нашей дружбе не закончится. Село солнце на ладонь. Село солнце, село солнце, село солнце, село солнце на ладонь. Село солнце, село солнце, село солнце, село солнце на ладонь.